И вообще, если ты туалет, и там отсоси. А ты достал справку? Какую? Что я здоровый? Что твоя жопа принадлежит моему хую. Да. Мне такую справку не выдают. Она, твоя жопа, принадлежит всем пидорасам. А ты один из них, что ли? Ну ты пидором звони, ебаный тебе. Так я тебе и звоню. У меня нормальная ориентация. Докажи, справку принеси. По той, по этой, по любой, нахуй. Значит, чтобы завтра была справка в 9 часов утра, что у тебя нормальная ориентация, или мы возбуждаем вот уголовное дело. Слушай, ты, пидорас, ты сейчас идешь нахуй, тихонечко-тихонечко, и больше меня не беспокоит. Ну тебя послали под хуй, ты че, блядь, топчешься на месте. Слушай, мне спадло за тобой, вообще с тобой разговаривать, тебя видеть, блядь, мразь такой, понимаешь? Ты просто мразь, блядь, ты грязишь под ногтей моих, не стоишь на ногах, блядь. Мне впадло, блядь, с тобой общаться. Ебаный твой рот, ты, блядь, такой назойливый, как вот стая колымских пидорасов, блядь. А ты что, так сильно с ними знаком, что ли? Я просто пидорасов, блядь, презираю, за людей не считаю. Мне впадло, блядь, с вами общаться. Ну откуда ты их знаешь, этих колымских? Блядь, Питер, ну что тебе позвонить в 6-5 утра, я могу нахуй это организовать. Ну попробуй только, попробуй только. Как мне хуй делать, блядь, как мне хуй делать? Тебя Алла обматерит. Аллу, я на Аллу хуй положу твою, так же, как и на тебя, ты понял? Нет. Вы, блядь, вообще не люди, вы вне общества, вы гондоны, блядь. Ну так ты подойдешь на гей-парад, нам тебя не хватает. Ты охуел, Мерин, трелевочный, блядь. Я тебе, блядь, сранье порву бутылкой туда, понял? Ну приходи на парад. Раз, блядь, не звони, блядь, мне больше, ты понял, тушиная рожа. Петух, ты что, так поздно встаешь, блядь, да? Только в это время. Ну мы хотим права твои защитить, ты же секс-меньшинство. Нет, я всегда буду в большинстве нормальным. А вот ты, пидорас, блядь, наверное, попадешь в спецбольницу, блядь, не только как ебнутый, но и как пидор. Ты мне скажи, петушиная харя, почему ты дома не бывает, когда люди приезжали к тебе? Я же дома-то редко бываю. Ну скажи, где твоя норка, блядь? Да зачем? А когда, ты ко мне приезжал-то? Ну к тебе наведаются. Ну приезжали к тебе, народ приезжал. Мне что-то ничего не сказала, ни Алла, ни Нинка. А вы, пидорасы, дверь закрыли, блядь, никто вам дверь не от... никто там дверь не открывал. Ну так мы ментов хотели вызвать, чтобы повязали вашу банду всю. Так вот, блядь, менты, кстати, и приезжали. Вот, слушай, ты вот с хуем в прятки доиграешься, бля, буду тебя сранье порвут. Ну давай на параде встретимся, на гей-параде. Ну это твоя тема, ебаная. Я ж для тебя ее затеваю специально. Я формальный антагонист вашего движения, понимаешь? Я противник, я считаю, что вы должны сидеть в тюрьме или в дурдоме, блядь. Он в Иране в таких пидоров, как ты, вешает нахуй еще. А что ты телевизор смотришь вместо того, чтобы работать, а? Компьютер, компьютер. Я на компьютере документальный фильм один смотрю по НЛО. Все, пока. Тебя НЛО похитит и прокатит на волосатой ракете. Тебя, блядь, всю жизнь на ней катают, нахуй. Поэтому у тебя мозги уже на бекерень, ебаный. Ты понимаешь, я мог тебе ночью сегодня позвонить, но мне впадло, понимаешь, звонить пидору, понимаешь, мне западло, нахуй. Так у тебя все друзья такие. Это, блядь, потому что контактным будешь пидорасом, блядь, понимаешь? Ты знаешь, что контактный пидорас, нет? Это тебе в документалке сказали, что это ты, оказывается? Нет, контактный пидорас, вот если, допустим, кто-то с тобой поздоровался, он считается контактный петух. Ему все уже, блядь, в нормальное общество вход закрыт, нахуй. Он становится петухом формально, формально. Так тебе люди обычно руки не подают, да? Чтобы не замараться. А мне в основном приходят нормальные люди, пидорасов я вижу за версту, нахуй. Да, я слушаю вас. Это НЛО. Мы над твоим домом. Ты нахуй, вот твоих подставок и делаешь, блядь, понимаешь? Ты думаешь, такой мудрый, блядь. Я думаю, что я не знаю, что это от тебя там звонил какой-то там эксперт, хуер. Я хуй на вас положил, какой понимаешь? Эксперт? А тебя, пидор, вот запомни. Тебя судьба очень скоро достанет. А какой эксперт? Пошел нахуй. Кого ты тут, блядь, сейчас мне подставляешь? По тому номеру мне звонил. По какому? Минут 20 назад. Иди ты нахуй, ты, пидор. Так ты сказал вот я тебе? Звоню, это твой тоже пидоренок какой-то. Да. Ну что он тебе говорил, такой вот аферист? Ты, вот ты обрати внимание, пидорас. Я с тобой сейчас веду разговор, так что, скажем, на официальной волне, там через ментов, там пятое, десятое. Ой, тебе будет хуево, блядь, когда я перейду на другую волну. Что эксперт хотел? Иди нахуй, ты проститутка ты ебаная, блядь. Ну что за эксперт-то был? Пидрига, ты, блядь, затеял такую интрижку, блядь, ты думаешь, я не раскусил? Нет. То же самое, хотят получить денег. Якобы ты там куда-то обратился, блядь, заявы, они какие-то там, это, частные, хуясные. Я на вас, понимаешь, на всех и частных, и хуясных хуй положил. Это детектив, что ли, частный? Вот ты дурак, блядь, ты одного не понял. Вот то, что ты звонил, твои друзья звонили там Корпу и его родителям, это пиздец полный, блядь, это полный пиздец. Я получил в руки таких свидетелей мощных, что пиздец тебе, понял? Да, я слушаю. Тебя эксперты так просто не оставят. Пошел ты нахуй с этими экспертами, пидорасами, понял? Я на вас положил хуй. Я говорю, единственное, что можете мне в залупу свистнуть, все по очереди. Да, я слушаю вас. Слушай, к тебе еще клиенты дозваниваются вообще? Или ты уже по миру пошел? Дозваниваются. Ты по миру пойдешь скоро или как? Хуй ты отгрызешь тогда, понял? Нет. Это твоя семья будет хуй сосать у меня и на кожаной флейте у меня играть. Ты же не голубой, ты же не голубой. Ты понял? Или... Ты будешь у меня играть на кожаной флейте? Ну, возьму, я покажу, у кого ты будешь играть. У тебя же не стоит, помнишь, ты жаловался? У меня на пидорасов не стоит, да. На баб стоит, это даже очень неплохо. Могу без перерыва две палки кинуть, как нехуй делать. Главное, чтобы хуй стоял и деньги были. Слава богу, и то, и другое мало-мало есть. Давай я тебе Аллу подошлю. Да нахуй мне на нее за 100 блинов голодный год ее ебать не буду. Ты че, блядь? Ты что, она же модель. Я хуй не на помойке нашел, Артемушка. Не на помойке я его нашел. Я ебу только очень солидных, интересных девчонок. Какая она нахуй модель? Она такая же урод, как и ты, блядь. Вы же от одного отца с матерью произошли. Она была на обложке плейбоя. Ну да, блядь, мечтать не вредно. Мы ее вырезали, и приклеили. Да, я слушаю. Ну что, эксперты не приехали? Гомушка, займись ты чем-нибудь, компьютером, хуютером, пошел ты нахуй, блядь. Знаешь, ты остопиздил, блядь. Ты где сейчас живешь? Адрес мне оставь свой, я к тебе приеду. В Замкадии. В Замкадии. Ну какая разница ты, ебаный урод? В Замкадии. Это королевство такое. Ой, город Королев, что ли? Ну почему сразу Королев? А как? Деревня Гомосековка? Это твоя родина, малая. Ты там живешь, ебаный урод, ты ж гомик-то. Вот сегодня точно тебя ночью, блядь, пидорас, тебе домой дам звонок. Отец там будет, не отец, мне похуй, понимаешь? Он тебя обматерит сразу же, как только ты позвонишь. В тебя уши сразу завянут. Как я его обложу, он такого еще не услышал никогда за всю свою дремучую жизнь, блядь. Твой батюшка. Алло. Ну какой у тебя оборот есть матерный, которым ты его удивишь? Слушай, идешь ты нахуй, ясно? Потому что если я очень захочу, но твоего батюшку надавит, он скажет, где твоя нора, блядь. И тогда я тебе точно, блядь, сраку твою порвут. Ты пидорас конченый, блядь. Смотри, сука, если я тебя когда-нибудь увижу... То, что я тебе в рожу плюну, это точно, блядь. Но то, что тебя, блядь, самого потом вывернет на все, блядь, во все дырки, блядь, это точно. Вот скажи ты мне, пожалуйста, педрила, вот ты себе скостишь, так сказать, наказание ровно на 30%. Кто тебя надрочил, вот так, мне название, вот эта хуйня все мается. Кто? Ну, я же тебе говорил, что наш друг один азербайджанский, общий. Какой? Ну, Рома. Это точно? Ну, это я тебе говорил. Ну? Свои домыслы. А ты мне на самом деле скажи, вот мне нужно твое, так сказать, подтверждение. Кто? Корп. Ну вот видишь, ты все хихоньки-хахоньки, блядь. А дело в том, ты понимаешь, мои друзья один хуй тебя выловят. Тебя выловят. Гомики, ты, что ли? Ты будешь визжать нахуй, дристать, блядь. От смеха. Понял? Да, от смеха, конечно, от смеха. Они тебя будут щекотать, ты будешь от смеха визжать. Ну, забавно, забавно. Чего мне бояться? Забавно, да. Забавно то, что ты, блядь, дома не показываешься, нахуй. Ну, один хуй ты только нос свой сунешь, блядь, тебя прихватит. Да я уже не раз дома был. И ну, ничего был, не было. А потом убегал, нахуй. Да ты полгода все обещаешь, ничего сделать не можешь. Да приходили же, чего ж вы, блядь, ни дверь не открывайте, ни телефон не брали, нахуй. Нинка тебе предлагала в милицию подъехать нашу. Нина Алексеевна. Мне нахуй, я в твою милицию уже ездил, больше я туда не поеду. Я с твоим старлеем уже беседовал. Мне нужно, чтобы ты, блядь, нахуй от меня отстал и, блядь, тебя как-то одернули, понимаешь, чтобы ты такой хуйней не занимался больше. Ну, как, я не знаю. Это ненормальное явление. Ну, почему? Чем ты занимаешься, это не норма, это не социальная норма. Мы же с тобой друзья, я звоню тебе поделиться делами, там, слушай, заботами. Ты вот поделись со мной, только зарплаты, ладно, если хочешь, можешь поделиться. Подходи в общественный туалет, слушай, на три вокзала. Да, там твое место. Я там Женю видел вчера. Я там видел твой Женя, посасывал у Ашота, который цветы продает. Ну, какой Ашот? Че ты гонишь? Моего Женю в глаза ни разу не видел. Петух ты ебаный. Ну видел, его порвал этот Ашот. Какой Ашот? Ну у входа, знаешь, там цветы, розочки продает. Вот это он его там. Я ж удивился, думаю, Женя, ты че? Он говорит, да, мне нравится. Ты за каждое свое слово еще, сука, ответишь. Причем отвечать будешь не просто вот как жопой своей, а конкретно будешь отвечать, как сейчас это модно и принято. Ты понял?